Как сообщает южнокорейское информационное агентство Ренамньюз, 13 июля в южнокорейский Пусанский порт из американской военной базы в Японии прибыло артиллерийское подразделение с ракетным комплексом «Патриот-3» для участия в военных учениях. Оно дислоцировано в Кунсане провинции Северной Чула Южной Кореи.